Глава 14. Божий человек. Послание было отправлено. Для этого протрубили в рог, вызвали часового. Белая материя заметалась на конце копья, показывая, что надо поговорить. Потом лучший лучник отряда положил на лук стрелу, обернутую письмом и обвязанную пеньковой веревкой. Человек был ловок, его оружие всемогуще. Стрела легко перелетела через стену и упала на дозорную галерею. Люди дворянчика стали ожидать за мостом, когда замок ответит. Катрин было разрешено приблизиться к изголовью мужа. Получив от нее все, что ему было нужно, глава живодеров не имел больше оснований ей мешать. «Вы можете попрощаться с ним и помолиться за упокой его души», — сказал он ей в качестве утешения с преувеличенно почтительным поклоном. Она ему не отвечала. Ее нервы еще были потрясены отвратительной сценой. Она поднялась по узкой лестнице, пересекла комнату, которая походила на кладовую торговца, так много в ней было свалено трофеев, и переступила порог другой, достаточно пустой, чья меблировка ограничивалась кроватью, достаточно широкой, чтобы на ней могли разместиться 4 человека, сундуком и 3 табуретами. Промасленный пергамент пропускал только слабый свет, и на одном из табуретов горела свеча у изголовья кровати, где покоился Арно. Но первое, что увидела молодая женщина, был Готье, стоявший на коленях на маленьких плитах пола и занимавшийся тем, что приводил в чувство Беранже, которого принесли, в конце концов, к нему. Тонкое лицо мальчика было покрыто восковой бледностью, и казалось, что ему трудно дышать. Когда дверь скрипнула под рукой Катрин, студент повернулся. «Дайте мне вашего сердечного», — сказал он, — «я не могу его привести в чувство. Что с ним сделали?» Она ему рассказала, протягивая флакон, который он выхватил с гневом. «Если есть в мире справедливость, этот подлец должен умереть в страшнейших мучениях. Но я не знаю таких, которые бы соответствовали его злодеяниям. У этого дворянчика нет ничего человеческого. Заставить вас пойти на предательство ваших друзей, бесчестно воспользоваться вашей беззащитностью, в то время как ваш муж при смерти, ваш муж, но его брат по оружию. У этих людей не бывает братьев ни в каком качестве. Дворянчик содрал бы кожу собственной матери, если бы имел в этом какую-нибудь выгоду». Она говорила спокойно, ровным голосом, который, казалось, шел издалека. Она так глубоко погрузилась в ужас и страдания, что больше не чувствовала себя живой. Все доходило до нее как будто сквозь плотную материю, и ее мозг плохо воспринимал происходящее. Она осталась стоять посреди комнаты, ее глаза были прикованы к кровати, где на соломенном тюфяке был распростерт ее муж. Он был покрыт стеганым вышитым одеялом из шелка, взятым без сомнений из трофеев живодеров. Розовый цвет одеяла так не вязался с мрачной атмосферой, как маскарадный костюм на мертвеце. С головой, обвязанной полосками белой материи, уже запятнанными кровью, Арно был неподвижен. Катрин решила, что он умер. Даже судороги боли, которые еще недавно стягивали его подбородок, исчезли. Она устремила на Готье полный ужаса взгляд, но он замотал головой. «Нет, он еще не умер». «Дыхание едва ощутимо, но он еще живет. Я думаю, он вошел в ту стадию бесчувственности, которую греки называют кома». Тем временем Паш приходил в себя. Узнав Готье, который склонился над ним, он выдавил улыбку, и его мутный взгляд стал более осмысленным. К нему вернулась память, и он со стоном бросился на грудь своего друга и зарыдал. Старший друг даже не пытался его успокоить. Он знал, что иногда бывает нужно дать плотине прорваться после невыносимого напряжения. Он вернул Катрин флакон с сердечным снадобьем, продолжая поглаживать взлохмаченную голову мальчика. «Выпейте немного сами», — посоветовал он. «Вы в этом очень нуждаетесь». Она машинально повиновалась и поднесла флакон к губам. Крепкий напиток вызвал дрожь и заставил ее закашляться, но горячий ручеек побежал по всему телу. Она почувствовала себя ожившей, и разум стал яснее. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Готье, когда рыдания пажа стали слабее. Она пожала плечами. «Что я могу делать?» В эту минуту дверь открылась, и в комнату вошел дворянчик. На его ангельском лице с глазами лисы было написано удовлетворение. Завтра, с восходом солнца, вы сможете подняться в замок, госпожа. Вас будут ждать, — объявил он. Завтра? Да. День пасмурный. Ночь наступит раньше обыкновенного, и, видимо, ваши друзья не хотят рисковать. Они хотят видеть вас при дневном свете. Я желаю вам доброй ночи. Вам сейчас принесут поесть. Потом, указав на длинный неподвижный силуэт под розовым одеялом, произнес: «Когда все будет кончено, предупредите одного из людей, которые будут дежурить ночью у двери, чтобы я мог отдать ему мой последний долг. Я занимаю соседнюю комнату». «Ах, да, чуть не забыл». Он снова открыл дверь. На пороге показалась черная тень монаха-бенедиктинца в траурном облачении с опущенным на лицо капюшоном, с руками, засунутыми в широкие рукава. Его большие голые ступни, серые от пыли, виднелись между ремнями его сандалий из грубой кожи. Вот настоятель братства добрых людей из леса. Их скит, по крайней мере, в одном лье отсюда. Он охотно согласился помочь нашему другу и подготовить его в последний путь. Я вас оставляю. Монах вышел вперед и, несмотря ни на кого, направился к кровати. В капюшоне, который не позволял видеть его лица, он имел достаточно устрашающий вид, и Катрин, хотя ее трудно было удивить, перекрестилась и отступила в тень занавесок. Ей показалось, что она видит тень смерти, которая пришла, чтобы унести Арно. Подойдя к подножию кровати, бенедиктинец мгновение смотрел на умирающего, затем повернулся к Готье, который, усадив Беранже на табурет, подошел к нему. «Не могли бы вы подтащить этот сундук к кровати?» — спросил он тихим голосом. «Я принес все, что нужно для последнего причастия». Произнося эти слова, он откинул капюшон, открыв грубые, лишенные красоты черты. Но это лицо было энергичное и веселое. Большой рот с приподнятыми углами, чуть вздернутый нос выдавали натуру, созданную для веселья, несмотря на аскетичную худобу лица. Вокруг широкой танзуры росла корона из диких прядей, начинавших сидеть волос. Но когда он появился в свете свечи, наклонившись над головой умирающего, Катрин с возгласом удивления покинула свое убежище. Она не верила своим глазам. «Ландри», — прошептала она, — «ты здесь?» Он выпрямился, посмотрел на нее без удивления, но с радостью, от которой заблестели вдруг его карие глаза. В них она внезапно обнаружила прежнюю живость своего друга детства. Стоя с другой стороны кровати, она с раскрытым ртом рассматривала его так, как будто он был тем самым призраком, за которого она его приняла, когда он вошел в комнату. Ее замешательство было таким заметным, что, несмотря на серьезность момента, он ей улыбнулся. «Да, Катрин, это именно я. Как ты задержалась?» «Задержалась? Ты что же, хочешь сказать, что ты меня ждал?» «Мы тебя ждали. Графиня де Шатавелен, которая дала нам в дар моим братьям и мне, их недостойной главе, небольшой надел для часовни. Она — наша благодетельница. Благодарность мы отправляем в замке богослужения. И, естественно, она мне сказала, что позвала тебя. Вот почему мы тебя ждали». Одновременно он раскладывал на сундуке, который Готье и Беранже подтащили к кровати, распятие, две маленькие свечки, веточку самшита и два маленьких флакона, один с лампадным маслом, другой со святой водой. Он попросил таз воды и немного белой материи. Тем временем Катрин опустилась на колени перед кроватью. Она искала взгляд Ландри, с которого не спускала глаз, словно боялась, что он исчезнет в облаке дыма. Это было настолько невероятно, чтобы он там не говорил, найти здесь Ландри Пегаса, мальчишку с моста Менял, которого она когда-то оставила в аббатстве Сен-Сен. Хотя, если подумать, вышеназванное аббатство было не так далеко. «Моя мать», — выдохнула она, — «она не дождалась, Катрин. Вот уже неделя, как она свято почила в Бозе». «Будь спокойна», — добавил он, видя, как изменилась в лице его подруга. «Она умерла без мучений, до самого конца говоря о тебе и о своих внуках. Я думаю, она была счастлива соединиться, наконец, с твоим отцом. Она не сожалела о жизни. «Я думаю, что она так никогда и не смогла оправиться после его смерти», — прошептала Катрин. «В течение очень долгого времени я не отдавала себе в этом отчета, так как об этом никогда не думала, ведь речь идет о родителях. На них смотришь как бы со стороны, не совсем как на людей, но я думаю, что они очень любили друг друга. Не сомневайся, это была любовь простая. Она без этой драмы могла бы длиться долго». Глаза Катрин наполнились слезами. Она никогда не представляла себе своих родителей как влюбленных. Для нее они были спокойными, мирными людьми, жили один подле другого почти без слов, может быть, потому что они в них не нуждались, чтобы понимать друг друга. Любовь мудрая, но настоящая, прожитая до конца. Ведь если жизнь Гоше оборвалась в шуме и ярости разнузданной толпы, то жизнь Жакетты с тех пор могла только покорно тянуться изо дня в день до того дня, когда она, в свою очередь, сможет отправиться в этот великий путь, который она готовила в течение стольких лет. Этот день был для нее желанным. Прижавшись лбом к атласному одеялу, Катрин принялась молиться одновременно за ту, которой больше не было, и за того, кто скоро должен был отправиться той же неведомой дорогой. Их любовь была соткана из контрастов, драмы и счастья, неистовство и нежность, радость и страдания. Но госпожа де Монсалви знала уже, что как только ее сеньора больше не станет, ее собственная жизнь будет похожа на жизнь ее матери, на жизнь Изабеллы де Монсалви, ее свекрови, и на жизнь всех женщин, кого возлюбленный муж оставляет на земле. На долгое ожидание, медленный исход, непрерывное продвижение к черной двери, которая открывает вечность света. Ландри, пока она молилась, кончил свои приготовления, надел на свое одеяние шелковую епитрахиль. Он рассматривал умирающего. «Кто этот человек?» — спросил он тихо. Катрин вздрогнула, только теперь поняв, что он не мог знать. Эрмингарда говорила ему только о Катрин. Она не могла предвидеть то, что произошло, и солдаты, которые за ним ходили, не должны были взять на себя труд упомянуть его имя, а если и упомянули, то имя капитана Грома. Она взяла лежащую на одеяле большую руку, удивилась, что она такая теплая, она горела от жара. «Это мой сеньор», — вздохнула она, — «граф де Монсалви». Она почувствовала, что Ландри не понимает и, тем не менее, не задает больше вопросов. Его переполненный милосердием взгляд переходил поочередно с ее светловолосой головы на ту другую, которая лежала на кровати, наполовину скрытая в окровавленных бинтах. «Ты мне расскажешь позже», — прошептал он, — «у нас еще будет время». Потом, обмакнув в святой воде веточку самшита, он опрыскал комнату. Все встали на колени. Ритуал соборования, умиротворяющий и простой, прокатился по комнате нежной музыкой латинского языка. Наклонившись над телом Арно, Ландри взял немного лампадного масла и большим пальцем смазал глаза, уши и губы, руки и ноги. Готье и Беранже, вспомнив религиозные познания, давали ответы и проговаривали молитву по умирающим. Когда затих последний амен, Ландри вымыл руки, вытер их куском полотна, которое протянул ему Беранже, снял епитрахиль, погасил маленькие свечи и сложил все предметы в сумку, которую он носил на веревке своего пояса. Наконец он повернулся к Катрин, которая пошла открыть узкое окно. Ночь опустилась на землю, но в комнате было жарко, как в печи. Одежда липла к телу, и по лицам тек пот. В комнату ворвался шум с маленькой площади. Некоторые солдаты гуляли, прохаживаясь между домами и лагерем. В окнах горел редкий свет, создавая впечатление, что в деревне продолжается мирная жизнь. На башнях замка горели горшки с огнем, освещая дозорные галереи, не оставляя ни одного места в тени и исключая возможность для неприятного сюрприза. Во мраке ночи замок смотрелся огненной короной. «Теперь скажи мне все», — прошептал Ландри, — «я тебя слушаю. Что ты хочешь знать?» «То, что от меня ускользает. Почему ты так долго не отвечала на зов госпожи Эрмингарды? Почему я нахожу тебя здесь, рядом с тяжело раненым мужем? На вас напали эти бродяги? Мне говорили о раненом по имени Гром. Ты прав, ты должен знать. Действительно, если бы я сама все это не пережила, то, наверное, с трудом бы поверила. Но мы живем в страшное время. Рассказ о том, что произошло в Монсалви, потом в Париже, в Шиноне, в Туре, оказался кратким. Катрин его пересказывала не раз. О жизни молодой женщины до осады Ландри узнал от Эрмингарды. Мучительней была часть, когда надо было переходить к событиям вчерашней ночи. Чтобы нарисовать картину уничтожения деревни, Катрин с трудом находила слова. Ей было тяжело их произносить, так как каждая вызывала в памяти страшный образ. «Я знаю, как это происходит», — перебил монах. «К сожалению, для меня это зрелище не новое, и уже много раз я чудом оставался жив в аналогичных ситуациях». «Много раз?» Он пожал плечами. У рта появилась грустная складка. «Да, похоже, что это и есть война. Продолжай, прошу тебя». «Продолжать?» «Остается сказать самое трудное, мой друг». Не решаясь смотреть на него, она описала ему картину захваченного дома, человека под пыткой, насилованную женщину, и потом, прижав ладони к лицу, сказала: «И тогда я увидела того, кто командовал, капитана Грома, моего супруга Арно». В комнате повисла тишина. Ландри не говорил ничего. Готье и Беранже удалились на другой конец комнаты, почти спрятавшись за занавесками у кровати, и старались сдерживать дыхание. Монах нагнулся и дотронулся пальцем до колена своей подруги детства. «Что ты тогда испытала, Катрин?» Она устремила на него несчастный взгляд. «Я не знаю. Сейчас уже не помню точно. Ужас, да, и потом разочарование». «О, это не то слово, и я не могу это передать. Это чудовищно, ты понимаешь? Почти то же, как в тот вечер, когда Кабош убил Мишеля перед нашим домом. Ты видел, что толпа с ним сделала, когда Легуа нанес последний удар? Это было кровавое месиво. Так вот, когда я вчера увидела Арно, я снова почувствовал что-то похожее. Он был там, передо мной, очень похожий на знакомый образ, и тем не менее мне казалось, что этот образ тоже изрубили. Я думаю, мне было больно, но у меня не было времени сосредоточиться на боли, так как вслед за этим было сражение. Мы спорили, называли друг друга страшными словами, были чужими врагами. Я старалась дать ему понять, что я испытываю, но он был так далеко, что до него не доходили самые разумные, самые очевидные вещи. Можно было подумать, что в нем жила чья-то неизвестная воля, что-то вроде враждебной силы. Сквозь нее я поняла, что Арно не имел ко мне и тени доверия. «Ты поняла, — говоришь ты, — ты уверена, что не знала об этом давно?» Она мгновенно подумала и честно подтвердила: «Ты прав. Мне все время кажется, что он мне не доверяет. Сначала я была для него девицей Легуа, и этого было достаточно, чтобы я ему внушала ужас. Затем были мои отношения с герцогом Филиппом, которого он всегда считал своим главным врагом». «Все те, кто служит королю Карлу, обычно так думают», — заметил Ландри. «Только в твоем супруге ненависть политическая удваивается личной ненавистью, ненавистью мужчины. Это злая сила, о которой ты мне рассказывала. Не думаешь ли ты, что она зовется ревностью?» «Это из ревности он поджег деревню, насиловал женщину, пытал мужчину. Когда я об этом вспоминаю, ненавижу его, потому что ты тоже ревнива. Менее всего ты можешь простить это восхищение авантюристкой из Сен-Привея, девицей, которая выдает себя за деву, и насилие над женщиной. Женщиной, которая тоже была блондинкой, как ты». Ландри устремил глаза на раненого и мгновение внимательно его разглядывал. «Я бы предпочел, чтобы он не прошел через исповедь», — вздохнул он. «Души, подобной закалке, где гордость выше Бога, имеют странные тайники, темные, как все тайники. Бешеная ревность, глубокое отвращение к мужчине или женщине, когда ее в какой-то степени идеализировали, могут довести до крайности. Тогда потребность разрушения — только реакция, попытка утолить страдания. Я знаю примеры. Но скажи мне, Катрин, перед недавним сражением что ты решила делать?» Она не помедлила и секунды. «Я хотела видеть мою мать. Никакая человеческая сила не могла бы мне помешать, потому что это было вполне естественно. Я проделала весь этот путь единственно с этой целью. Ультиматум Арно был несправедлив, отвратителен. С твоей точки зрения, он, я думаю, видел перед глазами только одну невыносимую картину. Ты, его жена, переходишь за стены замка и встречаешь там раскрытые объятия человека, которого он ненавидел больше всех на свете, твоего бывшего любовника. Он видел только это, ничего другого. И он продолжал это видеть в тот момент, когда безрассудно бросился навстречу смерти. Ты хочешь сказать, он ее искал? Нет. Он был, как ты говорила, за пределами разумного. Видишь ли, я пытаюсь тебе помочь объяснить. Только не думай, что я извиняю или допускаю все эти излишества, крайности этих стоящих высоко людей, но я вынужден копаться в человеческих душах, и я узнал о многих противоречивых вещах. Отдавая ему отпущение грехов в минуту кончины, я простил ему во имя Господа. И к тому же интересуешь меня ты, и именно тебя я хочу понять. Как все это относится к тебе, Катрин? Мысль о том, что там, наверху, ты можешь встретить Филиппа Бургундского, занимала какое-нибудь место в твоем непреклонном желании пройти в Шатавелен даже с риском навсегда разбить твой семейный очаг? Краска медленно залила щеки и шею молодой женщины, пока она осознавала точный смысл слов Ландри. Но она не отвела глаз. «Ты хочешь знать, испытывала ли я какую-нибудь радость при мысли увидеть герцога?» «Нет, Ландри, никакой. Клянусь моим вечным спасением. Я никогда не испытывала к нему истинной любви. Я хотела только обнять мою мать и протестовать против причиненного мне насилия. Я ненавижу притеснение, и Арно не имел никакого права. Напротив, у него были все права, — сказал твердо Ландри, — и ты это прекрасно знаешь. Даже запретить тебе входить в замок, даже применить силу, чтобы заставить подчиниться. Он твой супруг перед Богом и людьми. «Я все это знаю», — ответила с горечью Катрин. «Мужчины имеют все права и оставляют нам только одно — право безоговорочного подчинения. И что из того, если они им злоупотребляют? Я не прощу, Арно». «И теперь? Теперь?» Глаза Катрин наполнились тяжелыми слезами, которые выплеснулись наружу одновременно с болью. «Для меня больше нет теперь. Как могу я не простить ему в тот час, когда я теряю его навсегда? Это я, может быть, нуждаюсь в прощении, если мой бунт явился причиной его смерти. Я его люблю, Ландри, все равно люблю, как прежде, даже если и боюсь теперь, и эта любовь — вся моя жизнь. Нельзя обрывать жизнь, когда кончается сон».